Глава 10. Внутри клетки. Надира. Кажется, мы перешли на осадное положение. По крайней мере, с момента нашего возвращения школу окружает столько щитов, что мне смотреть больно в сторону забора. Все сияет и переливается сотнями оттенков, а клубы энергии словно перетекают один в другой, меняя плотность, насыщенность и прозрачность. В общем, от такого света представления и ослепнуть можно. Надо ли говорить, что как только мы оказались в стенах школы, я стала старательно избегать ненужных встреч и сближений. Если бы была хоть малейшая возможность, я бы сбежала сразу по возвращении. К сожалению, защиту поставили еще до того, как я успела оценить то положение, в каком оказалось. Итак, мы имеем прекрасно защищенную территорию. Вот только покинуть ее пределы никто не в силах, потому что находимся практически в центре Светлых Земель. Нет, конечно, положение далеко не так бедственно, ибо лес нас окружает самый что ни на есть темный. Еще друидской посадки, да и граница темных государств проходит не очень далеко, а горы Зардов так и вовсе в трех шагах. Откровенно говоря, все не так уж и плохо, но просторов для маневров никаких. А я не привыкла сидеть в клетке и ждать, когда хищники устанут ходить вокруг да около и уберутся во свояси. Да и так ясно, что житья в Светлых Землях нам не дадут. Снова бежать? Всем скопом? А куда? Кому нужна группа беженцев, тем более тех, кто основательно рассорился с монархом одного из ведущих Светлых Королевств? О нет, тут следует забыть обо всех этих глупостях и прорываться поодиночке. Затаиться, спрятаться, пока шансы есть. Всех не переловят. К сожалению, директор твердо решил отстаивать свою школу. На что он рассчитывает? Понятия не имею, но раз уж все равно деваться некуда, пока доверюсь его опыту и умению плести интриги. Все же он далеко не так прост, как стремится показать окружающим. А значит, пара козырей найдется и в его рукаве. «Зря ты так!» Спокойный, размеренный голос прозвучал буквально за моим плечом. Подскочив на добрых полметра, я сразу же обернулась. В воздухе прямо перед моим лицом завис голубенький дракончик. Старательно махая синими с белой подпушкой крыльями, он практически не двигался с места. Странно, а мне казалось, что подобные фокусы способны выделывать только маленькие южные птички, да и то частота взмахов крыльев у них значительно выше. Ладно, опустим механику полета. Все равно я в этом не разбираюсь. Кстати, а разве эта особь не Лике принадлежит? Или я ошибаюсь? Я тут давно к тебе присматриваюсь. Ты осторожная, даже слишком. На этом и попадешься. Твое отношение к окружающим бросается в глаза. Я точно знаю, что в этом доме как минимум два человека стараются не терять тебя из виду. Кто? Я потребовала ответа, прежде чем до мозга успел дойти сам факт. То есть меня раскрыли? Но как? Я же самая обычная, первая в роду. У меня даже наследственность не проявляется так выраженно, как у других. Я не могу быть интересна. Темные боги, где же я просчиталась? Я ведь действительно надеялась найти здесь прибежище. Да, я прекрасно понимала, что тут будет больше минусов, чем плюсов, но ведь не побоялась рискнуть. Я даже помощь светлой целительницы приняла. Что изменилось? Когда эти стены стали для меня слишком тесными? Кто? Странные вопросы ты задаешь, первая в роду. Неужели сама не можешь вычислить? Ты же видишь больше, чем доступно любому из здешних обитателей. Но не больше, чем ты, — внезапно поняла я. Дракоша ехидно оскалила пасть. Мало ты еще видеть больше, чем драконы. Я хоть и мелкая, да природой не обделена. И пусть мы предпочитаем не вмешиваться лишний раз не в свои дела, но подмечать все подмечаем. Это наша задача. То есть не скажешь? Я поняла ее слова по-своему. Да и не привыкла я, чтобы что-то давалось просто так. Всегда и всему есть своя цена. Возможно, это и кажется слишком циничным, но чаще всего именно так и оказывается в действительности. Уж можете поверить той, что видит чуть больше других. «Прежде хочу услышать твой вариант», — ехидно произнесло это создание, оскалив в улыбке два ряда мелких острых зубов. «Пугает? Нет, скорее всего, именно насмехается. Что ж, ее право. Здесь и сейчас она хозяйка положения. Один — это директор, так?» «Так уверена, что старого чудака интересует что-то помимо его любимого детища? Вон Лика уже давно решила, что ему плевать на все, кроме школы и ее обустройства». С интересом глянув на свои коготки, протянула дракоша. «Коготки, кстати, ничего так, симпатичные, особенно если оценить глубину бороздок в камне. А она и это мне тут продемонстрировала, будто бы вскользь, а все равно понятно». «Он далеко не так прост, как кажется», — спокойно произнесла я, надеясь, что мне не потребуется объяснять этой крылатой рептилии, как я это поняла. «Не смогу. Я так вижу. Вижу, понимаете? И я до сих пор не знаю, имеет ли мое зрение хоть какое-то отношение к реальному. Возможно, я просто таким образом расшифровываю информацию, содержащуюся в ферментах окружающих меня существ. Правда, в таком случае возникает иной вопрос. А как я вижу магию? Ведь она-то точно не основана на биологии. Восприятие информационных полей? Напрямую? Миф и ересь. Нет, тут что-то иное. Знать бы еще что. Может, тогда бы и пользоваться научилась, а не как сейчас, по наитию». «Хорошо, а кто второй?» «Карима», предположила я, хотя вовсе не была уверена. «Мимо? Еще попытка?» «Кажется, кое-кто тут просто развлекается за чужой счет. Что ж, рада, что хоть кому-то здесь еще весело. Потому что лично мне сложившаяся ситуация не нравится совсем». «Да не хмурься ты, я и сама могу сказать. Второй — твой напарник. Кажется, Сеп видит немногим меньше нас с тобой. Правда, он все еще не в состоянии сделать верные выводы, но тут уж ничего не поделаешь». Жрецы рода Ависа всегда ограждали своих наследников от опасностей и соблазнов довольно специфическим образом. «Значит, он не один такой? Но ведь логично было бы предположить, что раз время от времени происходит кардинальная смена личностных матриц, то тут дело нечисто. Или в светлых землях уже не придают значения столь резкой смене поведения? Что-то сомневаюсь. Впрочем, каждый спасается как может и умеет. Не исключено, что защита ставится в несколько слоев, а потому более тонкие пласты мне и не видны. Как я уже говорила, я только первая в роду, и мне крайне сложно иногда бывает сопоставить увиденное с информацией, полученной другими способами». «Считаешь его опасным для меня?» — хмуро спросила я, мысленно уже просчитывая свои шансы прорваться сквозь защиту школы. Ведь должно же быть во всей этой системе хоть одно слабое место. «Смотря для чего. Если для твоего возможного бегства, бесспорно. Для тебя самой? Вряд ли. Себас из тех молодых людей, которые не способны причинить вред девушке. Даже в том случае, когда та не права». «И как мне это понимать? Как завуалированный упрек?» «Для меня это одно и то же», — почти слышно произнесла я. Впрочем, я почти не сомневалась, что эта наглая дракоша меня услышит. «А если я предложу тебе сделку?» «Сделку?» Я недоуменно воззрилась на это летающее присмыкающееся. «И что же такого она мне может предложить? Вряд ли у нее есть что-то реально ценное для меня». «Давай договоримся». Между тем продолжила свою речь эта крылатая бестия. «Ты остаешься в школе, пока я не решу иначе». «Условие?» Еще не успела ничего предложить, а уже пытается ограничить меня какими-то условиями. «А что я получу за это?» — вызывающе нагло поинтересовалась я. «О, все очень просто. Ты слушаешься меня и остаешься в школе, а взамен я научу тебя пользоваться твоими способностями. Ну как, идет?» «Заманчиво, даже более чем. Быть не просто первой в роду, но и единственной крайне сложно. И прежде всего потому, что невозможно найти наставника и научиться владеть тем, что другим понятно и знакомо с самого рождения. Но сможет ли это дракоша?» «Сможет. Это я поняла еще в самый первый миг, только поэтому и продолжаю этот разговор». «А что скажет на это твоя хозяйка?» Насмешливо поинтересовалась я. Внутренне я уже приняла решение, но почему бы и не оттянуть неизбежный момент его озвучивания? «А вот Лике об этом знать не обязательно. Согласна?» «Любопытная ситуация складывается, но это уже точно не мое дело. Согласна. Я не покину этих стен, пока от меня не потребуется иное. Почти клятва. Я сегодня прямо неоправданно щедра». «Вот и ладненько», — довольно потирая лапки, произнесла моя крылатая собеседница. «Кажется, с этими драконами можно иметь дело, если не слишком сильно на них полагаться». «И на будущее. Я Дайкая, а не дракоша. И нет, я не читаю мысли, просто улавливаю общий эмоционально-энергетический фон и расшифровываю всю эту абракадабру, переводя ее на человеческий язык. Хотя, да, читаю, ибо то, что я делаю, можно назвать и так. Но ведь можно и не называть, верно?» «Вот же зараза, скользкая, как угорь, так и норовит вырваться и ужалить. Интересно, Алика знает о способностях своей подружки?» «Нет, и ей пока незачем такие подробности. Надеюсь, мы друг друга поняли?» Сапфировый взгляд Дайкаи не предвещал мне ничего хорошего. «Впрочем, особого выбора у меня и нет. Либо я подчиняюсь этой летающей мечте ювелира и получаю взамен кое-какие крайне полезные сведения, либо меня прямо здесь порежут на ленточки. Думаю, не нужно объяснять, к какому решению я склоняюсь, да?» Ника. «Задержись, будь так любезна!» Чужой голос прямо сочился ядом. Ника внутренне передернулась, но все-таки сумела удержать на лице скучающе безразличное выражение. Хоть она и не любила играть на публику, это ведь вовсе не значит, что она не умела, так? «Чем я могу быть полезна?» Взглянув на своего собеседника, поинтересовалась она. Как себя вести в обществе старших учеников и преподавателей, Ника все еще не знала, а потому пыталась придерживаться наиболее оптимального варианта – ровно, взвешенно и спокойно. Хотя в ближайшее время беседа с Кираном Олесси и не входила в ее планы. Совсем-совсем. Но тут, видимо, придется подчиниться воле собеседника. Кир, чуть недовольно хмуря брови, посмотрел на девчонку, которую уже некоторое время в своих мыслях величал не иначе, как проблема номер один. Чем эта избалованная принцесса заслужила эту честь, он и сам пока не разобрался, но своим предчувствиям давно привык доверять, особенно тем, которые расшифровывались как угроза смерти не только ему, но и большинству собравшихся в школе детей. А значит, надо решать эту проблему, и быстро. «Выкладывай, что ты натворила, сестра моей королевы? И не вздумай мне врать!» Синие глаза, обычно невинно ироничные, сейчас смотрели серьезно, почти с угрозой. И почему-то у Ники даже сомнений не возникло. Этот пойдет на все, чтобы добиться своего. «У меня, между прочим, имя есть!» Из чистого упрямства напомнила принцесса. «Нет, неприятно, конечно, когда на тебя таким вот образом сразу же навешивают ярлык, но пока не обидно. Да и раньше она всегда пребывала в тени сестры. Правда, до этого момента хотя бы никто ее не тыкал в это носом, как нашкодившего котенка». «И что? Пока ты сама ничего собой не представляешь. Так что я вправе звать тебя, как пожелаю». От того, что его слова прозвучали почти безразлично, стало еще больнее. Это было жестоко, словно до этого жизнь мало ставила ей подножек. «Да как ты?» «Смею, как видишь. И ты, прежде чем демонстрировать обиду и злость, лучше бы ответила на мой вопрос. Я все еще жду». «Да кто ты такой?» Почти задыхаясь от возмущения, прошипела Ника. Очень хотелось накричать на наглеца, но позволить этого она себе не могла. Не хотела, чтобы у их приватной беседы появились свидетели. А на малейший шум сюда слетится орава соскучившихся по развлечениям учеников. «Третий лорд, если эта фраза хоть что-нибудь скажет тебе, сестра моей королевы...» Теперь обращение звучало насмешливо-иронично. Ее не просто ставили на место, ее намеренно оскорбляли. «Третий лорд чего?» — почти растерянно спросила Ника. «Нет, конечно, она читала о чем-то подобном, но ведь она не Лика, чтобы запоминать массивы лишней информации». Киран лишь усмехнулся, на этот раз покровительственно. «Совета темных, девочка. Всего лишь совета темных. Но, боюсь, тебе и это ничего не скажет». «Его нет! Его распустили!» Забыв о желании говорить как можно тише, громко возразила Ника. «Но не истребили. А такие организации надо рубить на корню, чтобы потом не вздумали воскресать. Прими это как совет на будущее. И, девочка, я все еще жду ответа на первый вопрос». «Девочка, он уже отказывает ей даже в праве быть сестрой Лики. Такими темпами он ее из-за человека скоро перестанет считать. Вот ведь манеры у этого некроманта. Наверняка даже этику от этикета не отличит». Внутренне закипая, Ника все еще пыталась удержать маску хладнокровия на лице. Выходило плохо. Тем более у Кирана было куда больше опыта в лицедействе, а потому и все ухищрения юной принцессы он раскусывал сразу. «Зачем тебе это?» «Почти враждебно». Маска все увереннее трещала и крошилась. Нике просто не хватало опыта. Да и удерживать долго в узде свой темперамент она не была приучена. «Просто ответь на мой вопрос. Или в следующий раз я его задам тебе уже в кабинете директора. Думаю, ему ты солгать не сможешь». «А ведь действительно так и сделает». В этом Ника уже нисколько не сомневалась. И если с некромантом еще хоть как-то можно будет договориться, то Абрахас молчать не станет. Как бы он там ни относился к темным, но все равно до конца будет отстаивать интересы Светлого Королевства. «Хорошо, я отвечу. Но ты должен обещать мне, что никто посторонний в это посвящен не будет, по крайней мере, без моего ведома». Киран всерьез задумался. С одной стороны, он и сам не привык делиться информацией без веского повода, но с другой — неосмотрительно как-то обещать что-либо этой малолетней принцессе. «Хорошо, договорились. Я никому ничего не скажу. Без твоего ведома». Ника обреченно вздохнула. Очень расплывчатая формулировка получилась, но вряд ли Киран согласится на большее. «В таком случае пойдем со мной. Думаю, лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать», — сухо произнесла Ника и прошествовала мимо некроманта по направлению к своим комнатам. Кирану оставалось только молча следовать за ней. Достигнув места назначения, Ника хмуро глянула на своего спутника, но потом все же небрежным жестом пригласила его войти внутрь. Не оборачиваясь и не проверяя, выполнил ли ее просьбу некромант, девушка направилась прямиком в спальню. Первым делом она полезла под кровать. Убедившись, что круглая коробка из-под шляпки лежит на месте, она осторожно достала ее и поставила рядом с собой. Да, не так она представляла себе этот момент. Ей виделся миг триумфа, а на деле все оказалось буднично и уныло. Разве что отец с дядей хорошо повеселились, пытаясь отыскать следы своей пропажи. «Вот!» — четко произнесла Ника и поставила перед некромантом коробку. «Что это?» От такой кардинальной перемены в поведении принцессы Киран даже растерялся. «Это, как ты выразился, то, что я натворила!» Почти безразлично бросила Ника и отвернулась, позволяя некроманту самому во всем разобраться. Кир не заставил себя долго ждать. В два шага, оказавшись у стола, он протянул руки и осторожно снял картонную крышку. Увидев на синем бархате золотую диадему, он не поверил своим глазам. «Темные боги! Сапфировый венец! Да за него светлые не просто сравняют с землей все темные государства! Да они от этого мира камня на камне не оставят! И все из-за глупости какой-то малолетней принцесски!» «Что же ты натворила-то?» Уже не надеясь получить достойного ответа, устало произнес Киран. «Они же нас теперь точно в покое не оставят!»